Я сел. Мне казалось, что меня опять преследует кошмар, и я с нетерпением ожидаю пробуждения, чтобы обнаружить, что ничего не произошло и что это жуткий сон. Часы пробили 11. Телевизор у Лепсонов внезапно смолк, и кроме отдаленного шума машин ничего не было слышно. Сидя неподвижно, я должен был признать, что это не кошмар. Я слышал в ушах вибрирующий голос Гленды. «Какое тебе дело до того, что банк будет ограблен?» Я думал о Фарреле Браннигаме и обо всем, что он для меня сделал, и вспомнил слова Диксона. «Браннигам ведет себя безжалостно с теми, кто совершил проступок. Это принципиальный человек». Если я расскажу ему свою историю о шантаже, он не будет испытывать ко мне никакой жалости. Моей первой реакцией было пойти к нему, но поразмыслив, я понял, что он обойдется со мной так же, как с Клаусом 40 лет назад. Я с трудом верил в то, что Клаус может приказать убить Гленду, но ведь убил же он ее мужа. Его угрозы могут стать реальностью, и это было невыносимо. «Тебе достаточно сказать, как это сделать, и мы будем свободны». «Я могу уступить шантажу Клауса и дать ему возможность проникнуть в банк. Я уже думал об этом. Браннигам, Алекс Мэнсон и я были единственными, кто знал про систему безопасности. Если Клаусу удастся ограбление, полиция займется только нами троими. Браннигам будет вне подозрений. Останется лишь проверить меня и Мэнсона. Никогда Браннигам не доверил бы управление банком Мэнсону, если бы не был в нем совершенно уверен. Полиция проведет расследование в отношении его и обнаружит, что он не интересуется ничем, кроме своей работы. Потом они займутся мной. Именно я спроектировал и установил систему безопасности. Я знал лучше, чем Мэнсон, действия электроники. Эта установка была настолько эффективной, что ни один вор не мог бы проникнуть в банк, если не обладал специальной информацией. А эту информацию он мог получить только от нас троих. Браннигам и Мэнсон вне подозрений. Следовательно, я подозреваемый номер один. Клаус угрожал мне пожизненным заключением за убийство Марша. По словам Гленды, он обещал убить ее и повесить это убийство на меня, если я откажусь сотрудничать с ними. Но если я соглашусь, я рискую сознаться, когда полиция будет меня допрашивать, и все равно буду приговорен к длительному тюремному заключению. Должна же существовать возможность выкрутиться из этой ловушки. У меня было 6 дней, чтобы найти выход.